Ричард Ллойд Перри. «Пожиратели тьмы. Токийский кошмар». Перевод с английского Елены Габитбаевой. Посвящается маме и папе. Старики, тайком посещавшие дом спящих красавиц, не только горюют об ушедшей молодости, но и хотели бы предать забвению зло, совершенное ими в течение жизни. Некоторые добились успеха, совершая зло, и оберегали свой успех, нагромождая одно зло на другое. Такие не знают мира в душе. Напротив, живут в вечном страхе и фактически потерпели духовное крушение. Когда они лежат здесь, прикасаясь к обнаженному телу спящей молодой женщины, из глубины их души поднимается не только страх перед надвигающейся смертью, не только печаль об утраченной молодости. Бывает, что охватывает раскаяние о содеянном зле. Другие были несчастливы в семейной жизни, что часто случается у удачливых людей. Вряд ли у этих стариков есть свой Будда, перед которым они могли бы преклонить колени и помолиться. Крепко обняв обнаженных красавиц, старики обливаются холодными слезами, захлебываются в рыданиях, кричат. Но девушки ничего этого не знают и ни за что не проснутся. Старики их не стыдятся и не чувствуют себя униженными. Свободно изливают свои жалобы и печали. Так не является ли для них спящая красавица чем-то вроде Будды, живого Будды? Молодые тела и запах девушек обещают им все прощения и несут успокоение в их души. Ясунари Кавабата. Спящие красавицы. Разыскивается Люси Блэкман. Возраст 21 год. Рост 175 сантиметров. Среднего телосложения. Цвет волос светлый, цвет глаз голубой. В последний раз ее видели в Токио в субботу 1 июля. С тех пор считается пропавшей без вести. Телефон 03-34-79-01-10. Если кто-нибудь ее видел или располагает информацией о ее местонахождении, обратитесь в полицейский участок Азабу, телефон 03-34-79-01-10, или в ближайший к вам полицейский участок. Люси Блэкман. Англичанка.